И их прежняя физическая форма уже не способна нести в себе этот новый свет. Она рушится и сгорает в вихре тех новых вибраций мудрости, куда проникло их сознание. И такие люди уходят с земли Наль, чтобы вернуться на нее еще более радостными, чистыми и высокими. Ты найди в себе такую нежность любви и такую дружбу, чтобы утешить Алису не состраданием, слезами, а состраданием мужества и силы. Обними ее и старайся видеть перед собой дядю Али, чтобы его сила через тебя поддерживала Алису в спокойном подчинении воле жизни. И всегда сознавай, что все месяцы твоего материнства, а потом, вероятно, и годы нашей общей жизни в семье, в них счастье служить человечеству, счастье трудиться для него, не выбирая что-нибудь полегче и приятнее, а трудиться так и там, как укажет дядя Али и отец флорентиец. День в сотрудничестве с ними. О каком еще высшем счастье можно мечтать? Нет разлуки, Наль, с дядей Али для тебя. Что бы ты ни делала, куда бы ни шла, все мысленно держи его руку. Оба друга, муж и жена, не замечали времени. Они умолкли и наблюдали начинавшийся закат, возвращающиеся домой стада, появление дымков над крышами. Видя, как постепенно оживала долина, они чувствовали себя слитыми с этой жизнью природы. Сердца их бились ровно и спокойно, неся в себе каждое по-своему свою, особенно звучащую ноту общей жизни. Внизу послышались голоса, и вскоре супруги услышали легкие шаги флорентийца и Алисы на лестнице. Наль, еще раз поцеловав мужа, пошла к двери и распахнула ее, прежде чем согнутый пальчик Алисы успел в нее постучать. Вытянутая рука девушки по инерции коснулась Наль, что заставило обеих и флорентийца весело рассмеяться. «Наль, я так соскучилась без тебя. И не вздумай верить этой ветренице, дочь моя. Теперь поет жаворонком, а можешь ли представить эту козочку, бегающей в запуске с Сандрой? Я чуть не умер от смеха, когда лорд Мильдрей, осанистый и величественный, тоже пустился было помогать ей обогнать Сандру». Лорд Бенедикт сделал какое-то движение, приподнял ногу, чуть-чуть повел плечом и головой, и все покатились со смеху, узнав мгновенно милого, доброго лорда Мильдрея. — Ну, я вижу, доченька, что ты смеешься громче всех, значит, здорово, а потому одевайся и спускайся к обеду. Алиса уже предъявила мне счет за исполнение обязанностей хозяйки за завтраком. Если это повторится за обедом, я, пожалуй, стану банкротом. — Что только вы не скажете, лорд Бенедикт, — сплеснул руками Алиса. — Вот видишь, Наль, второй раз она говорит мне сегодня эту фразу. Ну, давай мириться, Алиса. И флорентиец, подойдя к девушке, снял с нее шляпку, поправил кудри и сказал... «Ну, разве она не красотка, наша Алиса?» «Конечно, отец, не только красотка, но настоящее чудо-красавица, и если вы будете ее обижать, то, пожалуй, ее поклонники меня обидят. Очень рад, дети мои, что у вас обеих такие мирные и благородные поклонники. Могу вам сообщить радостную новость». После страшнейшей бури на Черном море, в которой твой брат Левушка не осрамил тебя, Николай, а стяжал себе репутацию храбреца, он познакомился в Б с сэром Уоми и там узнал, что ты писатель. Сэр Уоми подарил ему обе твоих книги и просит теперь выслать ему новые экземпляры. Я надеюсь, ты сделаешь это сам. — Кто этот сэр Уоми, лорд Бенедикт? — спросила Алиса. Эта козочка — один мой друг, большой мудрец, у которого глаза почти такого же цвета, как твои. Но пойдем отсюда. Тебе и мне пора приводить себя в порядок. А Наль, я думаю, уже не терпится пройтись до обеда. Флорентиец спустился к себе, а Алиса зашла к отцу, который снова показался ей усталым. Пастор сидел на балконе в глубоком кресле, лицо его действительно было усталым, но выражение безмятежного покоя и радости, такое редкое за последнее время, светилось в его больших добрых глазах. «Как я счастлив, дочурка, что ты зашла ко мне. В этих покоях, в этом просторе и тишине, к которым мы с тобой не привыкли, ты мне кажешься совсем другой. Я только здесь и в лондонском доме лорда Бенедикта сумел понять, чем ты была для меня всю мою жизнь и в каком я перед тобой долгу». Алиса села на скамеечку у ног отца, прижалась к нему и взяла обе его руки в свои. «И вот, дорогая, скоро опустится занавес пятого акта моей жизни. Многое, многое сделано не так, как я того хотел, еще больше не выполнено, и перед тобой я виновен в том, что не сумел дать тебе счастья и беззаботного детства. Я не смог отстоять твоей самостоятельности, и теперь ухожу, оставляя тебя чужой в родной семье, без законченного общего и музыкального образования. Алиса, Алиса, ты будешь права, если назовешь меня нерадивым отцом». «Папа, зачем вы говорите против всякой очевидности? Вы знаете, что были лучшим отцом, о каком можно мечтать. Вы украсили мне жизнь и показали, что значит божественное в человеке. И для Дженни вы были лучшим отцом, какого она только могла иметь. А если Дженни, развиваясь, пленялась только внешним блеском жизни и отбрасывала духовные ценности, на которые вы ей указывали, в этом нет вашей вины. Зачем нам говорить о том, что будет, когда опустится занавес вашей земной жизни? Сейчас он поднят, папа. Мы живем. Живем в обществе человека, знакомство с которым сделало нашу жизнь сказкой. И этот человек послал тебя, дитя, переодеться. Потом стоял под дверью, трижды стучал и ожидал разрешения войти. Услышали отец и дочь чудесный голос лорда Бенедикта, стоявшего подле них на пороге балкона. Алиса, смущенная, вскочила на ноги, а пастор хотел встать, чтобы пододвинуть стул хозяину, но флорентиец удержал его в кресле, взял стул и, садясь рядом, продолжал: «Вот вам еще конфета, лорд Уосфорд. Как вы себя чувствуете? Если вы хорошо себя чувствовали после первой, то также и даже лучше будете себя чувствовать после второй. Но, леди Уотсворт, я вас не хвалю. Вот уже и гонг. Попросите Дорию хотя бы причесать вас». Алиса убежала к себе, а лорд Бенедикт и пастор медленно сошли вниз на террасу, куда вскоре собралось все общество перед тем, как войти в столовую.